отцом Иларием писано, — почтительно пояснил Антипа. Ученейший муж из академиков, если б пожелал, мог бы игуменом быть или даже того выше, но вместо этого у нас спасается и мечтает Василиска в скит попасть. Он на очереди первый. А теперь такое для него огорчение. — Знаю, Илария, — кивнул Митрофаний, разглядывая прошение. — Помню. Не глуп, искренней веры, только очень ушистов. Архиерей снял пенсне, оценивающе осмотрел гонца. — А что это ты, сын мой, такой ободранный? И почему без шапки? Не от самого же Арарата-то лошадей гнал. По воде это вряд ли и возможно, если, конечно, ты не способен к водохождению на вроде Василиска. Этой шуткой епископ верно хотел ободрить монаха и привести его в более спокойное состояние, необходимое для обстоятельной беседы, но результат вышел прямо обратный. Антипов вдруг вскочил со стула, подбежал к узкому оконцу хранилища и стал выглядывать наружу, бессвязно бормоча. — Господи, да как же я забыл-то? Ведь он уж тут, поди, в городе, пресвятая заступница, сбереги и защити. Обратился к владыке и зачастил. — Я лесом ехал, к вам поспешал. Это мне исправник, как я в Синеозерске с корабля сошел, свою коляску дал, чтобы в Заволжск скорее прибыть. Уже и в Синеозерске проявление Василиска слышали. А как стал я к городу подъезжать, вдруг над соснами он... — Да кто он-то? — в сердцах воскликнул Митрофаний. Антипа бухнулся на колени и пополз к Преосвященному, норовя ухватить за полу. — Он самый Василиск. Видно, за мной припустил, семиверстными шагами или по воздуху. Черный, огромный, поверх деревьев глядит и глазище пучит. Я лошадей-то и погнал, ветки по лицу хлещут, ветер свищет, а я все гоню. Хотел вас упредить, что уж близко он. Сообразительно Пелагия догадалась первой, в чем дело. Это он про памятник отче, про Ермака Тимофеевича. Здесь нужно пояснить, что в позапрошлый год по велению губернатора Антона Антоновича фон Гагенау на высоком берегу реки поставили величественный монумент. Ермак Тимофеевич несет благую весть Востоку. Этот памятник самый большой во всем Поречье, составляет теперь особенную гордость нашего города, которому ничем другим перед именитыми соседями, Нижним Новгородом, Казанью или Самарой, похвастать и нечем. Должно же у каждой местности свое основание для гордости быть. У нас вот теперь есть. Некоторыми источниками считается, что знаменитый сибирский поход, последствием которого империя обязана большей частью своих необъятных земельных владений, Ермак Тимофеевич начал именно из нашего края, в память чего и воздвигнут бронзовый исполин. Этот ответственный заказ был доверен одному заволжскому скульптору, возможно, не столь даровитому, как иные столичные ваятели, зато истинному патриоту края и вообще очень хорошему человеку, горячо любимому всеми заволжанами за душевную широту и добросердечие. Шлем покорителя Сибири у скульптора и в самом деле получился несколько похожим на монашеский клобук, что и привело бедного брата Антипу, незнакомого с нашими новшествами, в суеверное заблуждение. Это еще что? Прошлой осенью капитан буксира, тянувшего за собой баржи с астраханскими арбузами, выплыв из-за излучины и увидев над кручей пучеглазого истукана, с перепугу посадил всю свою флотилию на мель, так что потом по реке несколько недель плыли зелено-полосатые шары, устремившиеся в родные широты. И это, заметьте, капитан. А какой спрос с убогого инока? Объяснив Антипе ошибку и кое-как успокоив его, Митрофаний отправил монаха в епархиальную гостиницу дожидаться решения его участи. Ясно было, что возвращать беглеца к суровому новоараратскому архимандриту невозможно. Придется приискать место в какой-нибудь иной обители. Когда же епископ и его духовная дочь остались наедине, владыка спросил. — Ну, что думаешь про сию нелепицу? — Верю, — без колебаний ответила Пелагия. — Я смотрела брату Антипе в глаза, он не лжет. Описал, как видел, и ничего не прибавил. Преосвященный задвигал бровями, подавляя неудовольствие, сдержанно произнес. — Ты это нарочно сказала, чтоб меня подразнить. Ни в каких призраков ты не веришь, уж мне ль тебя не знать. Однако тут же спохватился, что попал в ловушку, расставленную лукавой помощницей, и погрозил ей пальцем. — А это ты в том смысле, что он сам верит в свои бредни? Перемерещилось ему нечто по-научному именуемое галлюцинацией, он и принял за подлинное событие, так? — Нет, очень не так, — вздохнула монахиня. — Человек это простой, невздорный или, как сказано в письме, к суетным мечтаниям нерасположенный. У таких людей галлюцинаций не бывает, слишком мало фантазии. Я думаю, ему воистину явился некто и говорил с ним. И потом не один Антипа этого черного монаха видел. Есть ведь другие очевидцы. Терпение никогда не входило в число достоинств губернского архиерея, и, судя по багровой краске, залившей высокий лоб и щеки Митрофания, теперь оно было исчерпано. А про взаимное внушение, примеры которого в монастырях столь нередки, ты позабыла? Взорвался он. Помнишь, как в Мариинской обители сестрам стал бес являться сначала одной, потом другой, а после и всем прочим? Расписывали его во всех подробностях и слова пересказывали, которых честным инокиням узнать неоткуда. Сама же ты и присоветовала тогда нервно-психического врача в монастырь послать. То было совсем другое. Обычная женская истерика. А тут свидетельствуют опытные старцы, — возразила монахиня. Непокойно в Новом Арарате. Добром это не кончится. Уже и до Заволжска слухи про черного монаха дошли. Надо бы разобраться. — В чем разбираться-то, в чем? Неужто ты вправду в привидения веришь? — Стыдись, Пелагия, суеверие это. Святой Василиск уж 800 лет как приставился, и незачем ему вокруг острова по водам крейсировать, безмозглых монахов стращать. Пелагия смиренно поклонилась, как бы признавая полное право епископа на гневливость, но в голосе ее смирения было немного, а уж в словах и подавно. «Это вас, владыка, мужская ограниченность, — говорит. Мужчины в своих суждениях чересчур полагаются на зрение в ущерб прочим 5 чувствам. — 4, — не преминул поправить Митрофаний. — Нет, владыка, 5. Не все, что есть на свете, возможно уловить зрением, слухом, осязанием, обонянием и вкусом. Есть еще одно чувство, не имеющее названия, которое даровано нам для того, чтобы мы могли ощущать Божий мир не только лишь телом, но и душой. И даже странно, что я слабой умом и духом черница принуждена вам это изъяснять. Не вы ли множество раз говорили об этом чувстве и в проповедях, и в частных беседах? Я имел в виду веру и нравственное мерило, которое всякому человеку от Бога дано. Ты же мне про какую-то фата-моргану толкуешь. — А хоть бы и про фата-моргану, — упрямо качнула головой монахиня. — Вокруг и внутри нашего мира есть и другой, невидимый, а может, даже не один. Мы, женщины, чувствуем это лучше, чем мужчины, потому что меньше боимся чувствовать. Ведь вы же, владыка, не станете опровергать, что есть места, от которых на душе светло, там обычно Божьи храмы возводят, а есть и такие, от которых по душе мурашки. И причин никакой нет, а только ускоришь шаг, да еще и перекрестишься. Я всегда вот так мимо черного яра пробегала со знобом по коже. И что же? На том самом месте пушку и нашли. Этот аргумент, приведенный Пелагией в качестве неоспоримого, требует пояснения. Под Черным Яром, расположенным в полуверсте от Заволжска, 2 года тому отрыли клад, старинную бронзовую мортирку, сплошь набитую червонцами и самоцветами. Видно, лежала в земле с тех времен, когда гулял по здешним краям пугачевский генерал Чика Зарубин, произведенный самозванцем в графы Чернышовы. Тот и поди слез и кровью пролил, собирая эткое сокровище. Заметим, кстати, что на те самые деньги и на том самом месте возведен великолепный монумент, до полусмерти напугавший брата Антипу. Но довод про пушку Преосвященного не убедил. Митрофаний только рукой плеснул. «Ну, про озноб это ты после себе напридумывала!» И припирались так архиереи, его духовная дочь, еще долго, так что чуть вовсе не разругались. Поэтому конец спора о суеверии мы опустим и перейдем сразу к его практическому завершению, произошедшему уже не в судебном архиве, а на епископском подворье во время праздничного чаепития.